Господи, Спаситель, Ты страдал за весь мир, нас, цыганов, призвал Ты, и за нас кровь пролил. Вечный табор пришел Ты, за нас кровь свою пролил.